Глава 35. Отказ от чека в 1,5 миллиона долларов. 1947 год. Возвратившись домой в Джефферсонвилл, Уильям Бранхам обнаружил, что у него появились новые обязанности. Письма приходили со всех уголков Соединенных Штатов и Канады. На первых порах Билл и Меда старались отвечать на эти письма сами. Но каждый день почтальон оставлял на крыльце очередной громадный мешок, наполненный письмами. И Билл вскоре осознал, что эта работа была ему не по силам. Он взял в аренду небольшую контору и нанял мистера и миссис Кокс, членов своего собрания, в качестве секретарей. С их помощью Билл распределял письма на две категории. Первая и наибольшая группа писем приходила от людей, описывавших свои проблемы и нужды, и просивших его помолиться за них. Билл просто считал эти просьбы еще одной частью своего поручения и усердно молился за каждую из них. Вторая группа писем приходила от служителей, приглашавших его приехать провести исцелительные кампании в их местностях. Билл откладывал эти приглашения в сторону и молился о том, куда Бог желал отправить его в поездку в следующий раз. Наконец, он составил расписание, согласно которому он был бы занят до середины 1947 года. Во-первых, пока северные штаты были еще занесены снегом, он мог бы поехать на юг, начиная с Луизианы и держа путь дальше на запад, в Техас, Аризону и Калифорнию. Позже весной он мог бы провести несколько месяцев ближе к дому, перед поездкой на север, в канадские провинции Саскачеван и Альберта. Хотя Билл еще не полностью оправился от своего изнеможения, ему не терпелось вернуться на работу, которой Господь призвал его. Он начал служение в Шрифпорте, штат Луизиана, где по расписанию ему полагалось проводить 5 служений для почтенного Джека Мора, пастора независимой пятидесятнической церкви, известной под названием «Скиния жизни». Приехав с Биллом в свою церковь на первое служение, господин Мор пришел в замешательство, увидев свою большую скинию, настолько заполненной приезжими людьми, что он и его гость смогли с трудом попасть внутрь здания. Семьи со всех концов штатов Луизиана и Арканзас съехались туда, услышав об этом от своих друзей и родственников. Джек Мор решил, что им необходимо большее помещение, поэтому на следующий вечер он снял аудиторию в средней школе. Однако, проведя всего лишь 2 служения в зале средней школы, он решил перенести собрание назад в скинию жизни, так как люди приходили в среднюю школу настолько рано, что нарушали порядок и тишину во время учебного дня. Джеку Мору никогда в жизни не приходилось видеть нечто подобное этой неделе. 5 вечеров изобиловали чудесами и сверхъестественными явлениями. Позже он написал об этом следующее. «Люди пришли в состояние смирения и умиления, поскольку знали, что Иисус из Назарета прошел по нашей местности в своем слуге». Да, библейские времена вновь возвратились. Здесь был человек, который практиковал то, что проповедовал. Я говорю это не с целью возвеличивать какого-то человека, но всего лишь подчеркнуть, что наша глубокая признательность к нашему брату Уильяму Бранхаму исходит от того факта, что его служение, казалось, привело нашего любящего Господа Иисуса ближе к нам и лучше познакомило нас с его животворными действиями, его личностью и его божеством, как ничто другое во все предыдущие времена. Джек Мор, чувствуя, что ему следовало больше узнать об этом феноменальном служении, передал свою церковь в руки своего коллеги-пастора, чтобы иметь возможность совершать поездки с Уильямом Бранхамом в течение оставшегося года. После служения в Луизиане Билл полетел в штат Техас и провел в Хьюстоне 15 вечерних собраний подряд, прежде чем поехал дальше в Тексаркану и Сан-Антонио. Во время первого вечера в Сан-Антонио произошло нечто, что потрясло Билла до глубины его духа. Служение только что началось. Ведущий пение как раз представил Билла аудитории, и собравшиеся ожидали в благоговении и предвкушении. Когда Билл проходил по платформе к кафедре, мужчина, сидевший на платформе, встал и начал говорить на незнакомом языке. Неразборчивые слова звучали громко и быстро, будто выстрелы из строчащего пулемета. Когда он закончил, в аудитории царила тишина. Затем другой мужчина встал в конце зала и закричал: «Так говорит Господь! Человек, идущий по платформе, шествует со служением, которое было предназначено всемогущим Богом. Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, этот человек также послан предвестить его второе пришествие». Билл ощутил головокружение и слабость, так, что у него подкосились ноги. Он ухватился за кафедру, чтобы не упасть, когда начал говорить в микрофон. «Сэр, вы там сзади только что произнесли пророчество. Вы знакомы с этим человеком на платформе, который говорил на языках?» Мужчина, находившийся в конце аудитории, снова поднялся. Он выглядел как ковбой. «Нет, сэр, я с ним не знаком». «А вы знаете что-нибудь обо мне?» «До сегодняшнего дня я никогда не слышал о вас». «Как же вы оказались здесь в этот вечер?» «Люди, у которых я работаю, собирались ехать на эти собрания, и они попросили меня поехать вместе с ними. Поэтому я и приехал». Повернувшись к мужчине, сидевшему на платформе позади кафедры, который проговорил на языках, Билл спросил: «А вы знакомы с этим мужчиной, который произнес пророчество?» «Нет, не знаком». «Что вы делаете здесь этим вечером?» «Я местный торговец. Я прочитал в газете о божественном исцелителе, поэтому приехал посмотреть и разузнать обо всем этом». Изучив первое послание Коринфянам с 12 по 14 главы, Билл знал, что истолкование языков было перечислено как дар Святого Духа. Однако он уже давно полагал, что большая часть того, что пятидесятнические верующие называли языками, было ничем иным, как возбуждением, фанатизмом и плотским подражанием. Это же истолкование не подходило ни к одной из этих трех категорий. Оно звучало подлинно, ибо этот незнакомец повторил то, что Билл услышал в тот день, в 1933 году, стоя в воде и крестя людей в реке Огайо, когда та звезда появилась над его головой. Это произошло 14 лет назад. Билл вздрогнул, недоумевая, будет ли в его служении еще что-нибудь, кроме молитвы за больных. После Техаса Билл поехал в Финикс, штат Аризона. Стресс продолжал мучить его. Он ощущал, что это было больше, чем просто длительное стояние на ногах и слишком частое недосыпание. Молясь за больных, Билл в действительности чувствовал демонические силы, с которыми ему приходилось бороться. Это казалось настолько же изнурительным, как копание траншеи лопатой и киркой в каменистой земле. Всякий раз, когда Билл брал больного за правую руку своей левой рукой, позволяя вибрациям болезни направляться вверх по его предплечью до самого сердца, он ощущал, как уходила некоторая часть его собственной энергии, энергия, которая не возвращалась после ночного сна. Билл узнавал о демонах, сопоставляя текст Библии со своим опытом переживаний во время молитвы за больных. Он читал в Новом Завете о том, как демоны, изгонявшиеся из одного человека, могли искать другого хозяина. Он наблюдал такое же явление на своих собраниях. Когда больной на платформе получал освобождение от безумия, была возможность, что непочтительный неверующий в аудитории мог быть внезапно поражен той же самой болезнью. На одном из собраний присутствовала группа непочтительных людей. Они насмехались и освистывали. Билл молился за молодого человека, метавшегося на полу в эпилептическом припадке. Любой эпилептик, входивший в присутствие ангела Господня, всегда начинал метаться в конвульсиях. Когда Билл помолился за этого парня, он пришел в нормальное состояние. Но та целая группа непочтительных скептиков стала неистовствовать от эпилептических припадков. Позже он узнал, что это были служитель и 28 людей из его собрания, которых в тот вечер поразила эпилепсия. После этого случая Билл научился предусмотрительности. Теперь, всякий раз, когда он чувствовал тяжелую болезнь, он просил собравшихся людей склонить головы и молиться вместе с ним. Он увидел, что даже неверующие могли быть в безопасности во время его служений, если они проявляли почтение. Однажды вечером в Финиксе через молитвенную очередь прошел ребенок. Билл взял девочку за руку и ощутил характерные вибрации эпилепсии. Девочка судорожно вздрогнула от конвульсий, упала на платформу и стала неудержимо метаться. Аудитория так и ахнула. Билл же сохранял спокойствие и попросил всех склонить головы. Склонив голову для вознесения молитвы, он почувствовал прорыв в потоке веры. Он посмотрел поверх аудитории и заметил мужчину, который не опустил голову. Билл сказал в микрофон: «Справа от меня стоит мужчина с поднятой головой. Сэр, даже если вы не верите, пожалуйста, склоните голову и будьте почтительны. Эти демонические силы могут переходить от одного человека к другому». Мужчина по-прежнему не склонял голову. Один из помощников пошел поговорить с ним. Затем он поднялся на платформу и сказал Биллу: «Это мистер К, один из должностных лиц Финикса. Он говорит, что это всего лишь удобный случай увидеть психологию. Он упорствует и вовсе не желает опускать голову». Билл снова сказал в микрофон: «Хорошо, сэр, я попросил вас. Это все, что я могу сделать». Затем Билл повернулся к девочке, которая по-прежнему извивалась на полу и издавала низкие гортанные звуки. Билл начал молиться: «Боже, не позволь этому невинному ребенку страдать из-за неверия этого человека. Благослови эту девочку и освободи ее». Девочка успокоилась и вскоре открыла глаза. Ее опекун выбежал вперед, чтобы помочь ей встать на ноги, и они вместе спустились с платформы, прославляя Бога. Мистер К дерзко ухмыльнулся, как будто желал этим сказать, что он доказал свою точку зрения, ему не нужно было склонять голову. К сожалению, это оказалось всего лишь кратковременной победой. Во время последнего вечернего собрания в Финиксе Билл обещал собравшимся людям, что постарается помолиться за каждого в здании, кто желал, чтобы за них вознесли молитву. Осуществить это было бы невозможно, если бы ему пришлось брать каждого человека за руку для определения всех болезней через вибрации. В этот вечер он попытался поступить иначе. Он называл это быстрой молитвенной очередью. Люди в молитвенном ряду шли медленно и равномерно, а Билл тем временем просто возлагал свою руку на их плечи, когда они проходили мимо него, и просил Господа Иисуса исцелить их. В тот вечер произошло много чудес. Самым изумительным, возможно, было то, что случилось с Хэти Улдорф, женщиной, умиравшей от рака сердца, печени и толстой кишки. Поскольку врачи признали ее безнадежной, она сейчас отчаянно старалась дотянуться до этого человека, утверждавшего о том, что ангел стоял рядом с ним, когда он молился за больных. Муж Хетти и больничный студент-медик принесли ее на служение на носилках. Пока они ждали, стоя в молитвенной очереди, она чувствовала, как ее жизнь угасала. Она сказала своему мужу: «Даже если я умру, все равно пронеси меня через очередь». Они были далеко в конце. По мере того, как очередь медленно продвигалась вперед, Хэти впала в бессознательное состояние. Вскоре ее грудная клетка перестала двигаться. Студент-медик стал щупать пульс у Хэти и, не найдя его, закрыл ее лицо покрывалом. Однако мистер Улдорф с непреклонной решительностью продолжал стоять на своем месте в очереди так, как ни в чем не бывало. Ему понадобилось около часа, чтобы принести свою жену вперед к платформе. Кто-то сказал Биллу, что через очередь несут труп. Билл остановил молитвенный ряд, чтобы дольше помолиться об этом. Тело женщины было холодным, когда он прикоснулся к ней. После того, как Билл попросил Бога вернуть Хэти Улдорф жизнь, не только дыхание вновь наполнило ее легкие, но вскоре она уже сидела на носилках, а позже, в тот вечер, сама вышла из здания без посторонней помощи. Эта длинная молитвенная очередь в Финиксе изобиловала исцелениями и чудесами. Хотя Билл старался возносить короткие молитвы, ему, тем не менее, пришлось находиться там до 3 часов ночи, чтобы прикоснуться ко всем больным, проходившим мимо него. По приблизительным подсчетам Джека Мора, в один лишь тот вечер в феврале 1947 года Билл помолился за 2500 людей. В марте Билл ехал вверх по побережью Калифорнии. Его первое собрание в Лос-Анджелесе переполнило большую церковь в парке Монтерей, в результате чего сотрудничавшие церкви были вынуждены перенести собрание в аудиторию муниципального здания в городе Лонг-Бич. На второй вечер этой кампании 3 мужчин и 1 молодая женщина прошли через молитвенную очередь, неся на носилках женщину в бессознательном состоянии. Билл взял больную за вялую правую руку и ощутил знакомую вибрацию. «Это рак», — сказал он. Молодая женщина ответила: «Да, ее фамилия Меликян, это ее врач, а я ее дочь. Не так давно она поехала в больницу в Сент-Луис, и там ей удалили 2 груди в попытке остановить распространение рака, но это не помогло. Сейчас ее единственной надеждой является Бог». Склонив голову, Билл попросил Бога совершить чудо. Вибрации в его руке прекратились. Он уже собирался был объявить об ее исцелении, как вдруг его объяло странное чувство, и он сказал, не задумываясь: «Так говорит Господь, через 3 дня эта женщина будет делать покупки на уличных рынках». Ее врач, стоявший рядом, он, несомненно, пришел туда, чтобы оказать услугу семье, фыркнул с возмущением, сказав: «Что вы говорите, почтенный Бранхам? Эта женщина явно умирает. Как вы можете давать ее семье такие ложные надежды?» Билл спокойно ответил: «Доктор, если эта женщина не выздоровеет и не будет ходить по улице через 3 дня, вы можете повесить мне на спину плакат с надписью, что я лжепророк, и провести меня по всему городу на капоте вашей машины». К концу недели сильный стук в дверь гостиничного номера Билла разбудил его от крепкого сна после чрезмерной усталости. В коридоре стоял представитель церкви, в чьи обязанности входило охранять уединение и покой Билла. Позади него стояли 2 хорошо одетые незнакомца. «Прошу прощения, что беспокою вас, брат Бранхам, но этим людям нужно поговорить с вами. Я знаю, что вы должны отдохнуть, однако их дело настолько исключительно, что я подумал... Проходите. Чем могу быть вам полезным?» 2 мужчин прошли в комнату, и 1 из них сразу же перешел к делу. «Мы представители мистера Меликяна». «Меликян?» Билл повторил эту фамилию, пытаясь вспомнить, где ему раньше приходилось ее слышать. «Мистер Меликян заведует винным заводом Мишн Билл Уайнери. Его жена исцелилась от рака во время ваших собраний ранее, на этой неделе». Теперь Билл вспомнил ту женщину в бессознательном состоянии, лежавшую на носилках. «Как она поживает?» «Мистер Бранхам, ее выздоровление изумило всех, особенно ее врача. На следующий день после того, как вы помолились за нее, она пришла в сознание и сидела в постели. На 3-й день она пошла делать покупки со своей дочерью, в точности, как вы и сказали. Мистер Меликян настолько благодарен вам, что он послал нас сюда, чтобы передать вам этот чек в $1,500,000». Мужчина протянул чек. Билл не шевельнулся. «Мистер Бранхам, это не шутка. Это совершенно нормальный чек, и он выписан на ваше имя», — сказал его собеседник и повторно протянул листок бумаги. Билл все еще не брал чек. Он думал о своей семье, жившей в той двухкомнатной лачуге в Джефферсонвилле. Он размышлял о своей жене, как она носила воду домой из колонки на расстоянии в половину городского квартала, а затем выносила грязную воду, так как в их дом не был проведен водопровод. Он также думал о том, насколько холодным и продуваемым был их дом зимой, и как Меда обтыкала двери и окна тряпками, чтобы не дул ветер. Было бы замечательно предоставить своей жене и детям нечто лучшее. Однако Билл так много лет изо всех сил пытался понять свое призвание в Господе. Когда он вышел из Божьей воли в 1937 году, он так ужасно пострадал, что сейчас даже 1,5 миллиона долларов не могли соблазнить его отклониться от своих убеждений. Он знал, что Господь Иисус Христос, а не он, исцелил миссис Меликян от рака. Тогда как же он мог принять какую-либо награду за то, чего он не совершал? Однако даже сверх этого Билл заметил три западни, которые часто губили мужчин, начавших жить для Бога, а именно – деньги, популярность и женщины. Любой служитель, который заигрывал с одной из этих опасностей, вполне мог оступиться и упасть. Билл уже давным-давно твердо решил держаться в стороне от всех этих трех пороков, чего бы ему это ни стоило. «Джентльмены», – твердо сказал он, – «я даже не хочу смотреть на этот чек. Скажите мистеру Меликяну, что я признателен ему за его любезность, но его денег принять я не могу». После своей последней молитвенной очереди в Лонг-Бич, штат Калифорния, которая завершилась в 2 часа ночи, Билл пошел, пошатываясь в оцепенении и бесчувственном состоянии, к ожидавшей его машине. Джек Мор и Янг Браун возили Билла по городу в течение часа и говорили с ним, пытаясь привести его в чувство. Они открыли окно в его двери, чтобы дождь обрызгал его лицо. Наконец, Билл пришел в себя в достаточной степени и выразил желание идти спать. Они отвезли его в гостиницу. Выйдя из лифта, они вошли в небольшое фойе, где толпились люди, которые звали Билла по имени и желали поговорить с ним. Мор и Браун протискивали его через эту группу, как вдруг одна женщина упала на пол перед Биллом и ухватилась за его штанину. Джек Мор наклонился, чтобы оттянуть женщину в сторону, но Билл дал ему знак рукой оставить ее в покое, сказав: «Давайте, по крайней мере, выслушаем ее». Даже получив такое заверение, женщина не отпускала из рук штанину Билла. В ее глазах было видно отчаяние. «Брат Бранхам, я миссис К. Я была с моим мужем на ваших собраниях в Финиксе. Когда вы молились за того ребенка-эпилептика, мой муж отказался склонить голову. На следующий день он ощутил во всем своем теле странное чувство. Он подумал, что это просто его воображение водило его за нос. Затем, через 2 дня, полицейские нашли его бесцельно бродившим в центре Финикса. Его разум нарушился. Он не знает, кто он такой и что делает». Сейчас Билл заметил мужчину, стоявшего позади в этой группе. Его глаза ввалились, лицо помрачнело, волосы и одежда были растрепанными, а щеки были покрыты грубой бородой. «Это ваш муж?» – спросил Билл. «Да, брат Бранхам», – рыдающе ответила миссис К. «Я каждый вечер пыталась провести его в молитвенную очередь, но мне так и не удалось это сделать. Сейчас я просто в отчаянии. Нужно что-то делать. Он не хочет есть. Мне даже приходится насильно поить его водой». Она опустила голову и прикоснулась лбом к туфле Билла. Повернувшись к Джеку Мору, Билл сказал: «Проведите мистера К. в мой номер, чтобы мы могли уединиться». Джек Мор взял мистера К. за руку и повел его без сопротивления, как будто тот был несведущим ребенком. Билл попытался идти за ними, Но миссис К. не отпускала из рук его штанину, и ее было невозможно убедить разжать руки. Наконец, Мор и Браун подняли Билла и понесли его в его номер, таща сзади миссис К. Заперев на ключ дверь, они в конце концов смогли убедить ее отпустить штанину Билла. «Сестра», — сказал Билл, — «около года тому назад ангел Господень встретился со мной и сказал мне, что мне надлежало проявлять дар исцеления для людей всего мира. Он сказал мне, что если я буду искренним и смогу побудить людей верить мне, тогда ничто не устоит перед моей молитвой. Я убедился, что это истина. Нет такого заболевания, неважно, насколько оно ужасно, от которого человека невозможно было бы исцелить, если я достаточно долго молился бы за него. Вы верите моим словам?» «Да, брат Бранхам, я верю». Мистер К. стоял очень спокойно и даже не моргал. Его глаза застыли в бессмысленном взгляде. Однако, когда Билл подошел к нему, он отступил назад и зарычал, как зверь. В целях безопасности Мор и Браун держали мистера К. за руки, а Билл тем временем возложил на него руки и начал молиться. Победа была одержана не так уж просто. Билл боролся с этим демоном безумия в течение 45 минут. Наконец, мистер К. стал моргать и осматривать комнату, ведя себя как человек, который только что очнулся в неожиданном месте и желал узнать, где он находился и почему. После того, как жена мистера К. объяснила ему все, он обвил руками шею Билла и обнял его, как давно потерянного брата. Мистер К. покинул гостиницу в совершенно здравом уме и с довольно благожелательным отношением к Евангелию Иисуса Христа.